Петр удивился, что это значит. Когда он вошел в сени, то увидал, что молодой князь Ярослав, сын Владимира, сидит на отцовском месте, тоже в черном и в черной шапке, и все бояре в черном. Петру подставили скамью, он сел. Ярослав взглянул на него и залился слезами. Петр сидел, ничего не ведая. Наконец спросил, да что же все это значит? Ему отвечали, что в эту ночь Бог послал по душу князя Владимира. «Как так?» — сказал Петр. «В эту ночь я выехал отсюда, он был совершенно здоров». Ему отвечали, что ударило князя в плечо, и с того начал изнемогать, и Богу душу отдал. Петр сказал на это: «Воля Божия, а всем там быть». Тогда Ярослав начал говорить: «Мы тебя позвали вот для чего. Бог волю свою, как ему было угодно, так и сотворил. А теперь поезжай к отцу моему Изяславу, отвези ему от меня поклон и скажи: коли Бог отца моего взял, то ты будь мне вместо отца. Ты сам с отцом моим ведался, как там что между вами было, и то уже Бог рассудил. Бог отца моего взял, а меня оставил на его месте. Полк его и дружина его у меня. Одно копье только поставлено у гроба его, да и то в моей руке. Теперь, батюшка, кланяюсь тебе, прими меня в сыновья наряду с сыном своим Мстиславом. Пусть Мстислав ездит подле твоего стремени по одной стороне, а я буду ездить по другой, со всеми своими полками». Сказав это, он отпустил Петра. Несмотря, однако, на такие обещания, Ярослав не сдержал своего слова относительно Изяслава. И в 1153 году последний принужден был выступить против него в поход. У реки Серета сошлись враги. Галицкие мужи начали говорить князю своему Ярославу: «Ты молод, так отъезжай подальше и смотри только на нас. Отец твой кормил нас и любил, так и мы хотим за честь отца твоего и за твою головы сложить. Ты у нас один, князь. Если с тобой что станется, то что нам будет делать? Поезжай-ка, князь, в город, а мы останемся биться с Изяславом. И кто из нас будет жив, прибежим к тебе и затворимся с тобою». Ярослав послушался их, полки сошлись, и была сеча злая. Бились от полудня до вечера. Вдруг встало смятение в обеих ратях. Не видно было, которая победила. Изяслав гнал галичан, а братья его бежали от них. Изяслав набрал в плен галицких бояр, а галичане ополонились боярами киевскими. Великий князь переночевал на побоище, и на другое утро, видя, что у него осталось очень мало дружины, пошел назад в Киев, а пленников галицких всех побил, потому что их было некому стеречь, и был плач великий по всей земле галицкой.